«Ты готов развестись?» Он тяжело опустился в свое любимое кресло. «Иногда да». Он четко посмотрел на нее. «Почему ты хочешь все изменить, Мел? Миссис Хан, дом. Почему не оставить все как есть? Потому что все здесь изменилось. Хочешь ты это признавать или нет? Я не Анна. Я — это я, Мел. И я хочу, чтобы мы жили собственной жизнью, а не заимствованной у кого-то. У нас и так новая жизнь». Но это прозвучало не слишком убедительно. «В старом доме. Джесс, Вал и я чувствуем здесь себя незваными гостями. Может быть, ты просто ищешь оправдание, чтобы вернуться в Нью-Йорк?» У него было жестокое выражение лица, и Мел хотелось плакать. «Ты так думаешь?» «Иногда». Питер был откровенен с ней. «Тогда позволь мне кое-что объяснить тебе. У меня здесь контракт. Если мы сегодня расстанемся, мне все равно придется остаться в Лос-Анджелесе еще на 2 года. Нравится тебе это или нет? Я не могу вернуться в Нью-Йорк. И ты ненавидишь меня за это». Такое умозаключение он сделал, судя по фактам. «Я люблю тебя». Мел подошла и опустилась на колени возле его кресла. «И я хочу, чтобы у нас все получилось. Но это не может произойти само по себе. Нам обоим надо спокойно воспринимать перемены». Она потянулась к Питеру и нежно коснулась его лица. «Я полагаю». У него на глаза стали наворачиваться слезы, и он отвернулся, но затем снова повернулся к ней. «Я предполагал, я думал, мы сможем многое сохранить, как было. Я знаю». Она потянулась и поцеловала его. «И я так люблю тебя, но сейчас происходит так много всего, что у меня голова идет кругом». «Понимаю». Они всегда после ссор приходили к взаимопониманию, но уж слишком часто они ссорились в эти дни. Я должен был убедить тебя подписать контракт в Нью-Йорке. Было нечестно вырывать тебя оттуда. Да, конечно. Она улыбнулась сквозь слезы. Но ты никогда не вырывал меня. Я хотела оставаться в Нью-Йорке. Единственное, чего мне хотелось, это быть здесь с тобой. А теперь он, казалось, боится того, что она сейчас скажет. Я рада, что мы приехали. А через некоторое время все встанет на свои места. Тогда он взял ее за руку и нежно повел к постели. И они занялись любовью, как прежде, и Мел поняла, что вновь обрела его. Она ни о чем не сожалела, но ее решение тяжело отразилось на всех. Она всей душой надеялась, что они переживут трудные времена, а при поддержке Питера Мел знала, что так и будет. Единственной неприятностью, от которой он, казалось, не мог ее защитить, была ее работа, и как-то вечером в феврале он заметил, что она, чуть не плача, вернулась домой. «О, Боже! Если бы ты только знал, насколько упрям этот человек!» Поль Стивенс доводил ее до бешенства. «В один из ближайших вечеров я, наверное, убью его прямо на сцене, когда мы будем в эфире. Вот это будет новость!» Он с сочувствием посмотрел на нее. У него на работе, наконец-то, наступило некоторое затишье. «У меня есть идея — нанять убийцу. Это единственное, что мне хотелось бы услышать». «Лучше утопить», — Питер засмеялся. «Давайте в эти выходные поедем кататься на лыжах. Это всем пойдет на пользу. Я не дежурю и слышал, что выпал чудесный снег». Мел сникла от этой мысли, представив, что опять надо собирать вещи. Она сникла. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Не знаю». «Я не хотела испортить хорошее настроение Питера». Мел улыбнулась ему, и он обнял ее. «Хорошо, по крайней мере, они отвлекутся от домашних проблем». «Договорились?» «Да, доктор». Она усмехнулась и пошла наверх сказать детям, но застала Вал в постели с таким видом, как будто у нее сильный грипп. Она была смертельно бледной, в полусонном состоянии, а когда Мел дотронулась до ее лба, он был очень горячим. Марк с тревогой на лице сидел возле ее постели. Все выглядело так, как во время гриппа, которым она часто болела в Нью-Йорке. Она не отличалась крепким здоровьем своей сестры. «У меня хорошие новости», — сказала она Марку и двойняшкам. Питер повезет нас кататься на лыжах в эти выходные».